А здесь такой стоит вопрос, вопросы, несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что в некоторых молитвенных домах проповедуют сестры? И второе, надо ли повязывать на голову косынку? Ну, я думаю, по косынкам мы уже не один раз говорили. И тут просто и повторяться не стоит, потому что это написано символ того, что жена или женщина находится в подчинении, она не может командовать. И там весь смысл в чем заключается? Я еще раз повторюсь. Дело не в обычаях прошлого времени, не в этом дело. Дело не в тогдашней культуре. Но Павел ведет речь вот о чем. Не сама ли природа учит нас, что если жена растит волосы, это для нее честь? И если муж растет волосы, это для него бесчестие. А? Ну, насчет бороды, это вопрос другой. Бороды были бороды Назареи начали и так далее. Учение заключалось сегодня, об этом не написано. Об этом ничего не написано, не говорится. Речь идет о женщине, ее подчинении. Вы помните, когда я говорил, ну, на женской, ну, не конференции, там было собрание. Вы помните, я очень много говорил о том, что женщины в некоторых случаях несли служение наравне с мужчинами. И вы помните, что даже было особое служение, служение назарейства. Если вы помните, кто был, я об этом говорил. И женщины также могли давать обет назарейства. Но, если это жена, этот обет должен был одобрить муж. Если это дочь чья-то, этот обет должен был одобрить отец. Без одобрения отца, без одобрения мужа, обет назарейства женщины отменялся. И всегда она же очень сильно этого хотела. То есть в силу того, что женщина оказалась, ну, слабым существом по сравнению с Адамом. Вы помните, что написано, не Адам прельщен, но жена, прельщившись, пала в преступление. Она поставлена под контроль. И Господь сказал в первом пророчестве, что муж будет господствовать над тобою. Он будет господином. Ты не можешь быть на первых ролях. Ты не способна это делать. И поэтому сегодня, если даже сестры проповедуют в церкви, то они не учат. Вы поймите, что такое учение. Учение и проповедь – это не одно и то же. Хотя иногда и проповедь может быть учением. Они просто повторяют то, что давно известно в различных вариантах. Вот если, допустим, сегодня в воскресной школе учат учителя воскресных школ, и это, в частности, почти все сестры, то они не учат, они просто повторяют то, чему их научили. Если сестра в какой-нибудь церкви станет учить не тому, что учат пастыри, братья, ее тут же отстранят. Вы поняли, о чем я веду речь? А в других вопросах, вопросах служения духовными дарами, уже мы речи не ведем, потому что если Бог дал дар сестре, то Он ее не дал для того, для коллекции или для чего-то. Он дал, чтобы он действовал, этот дар. Но, естественно, положение священно действующего лица женщина в церкви нигде никогда не занимала. Если были диаконисы, то на сегодняшний день так мало Библия говорит о том, чем они занимались, что они даже очень трудно сказать об их обязанностях, какие были. По-видимому, она вела разговор с сестрами по их женским вопросам, с которыми не всегда к братьям сестры могут подойти. Хотя, когда прижмет сильно, то совсем идут, потому что беда. Но покуда нормально, ну, стараются, ну, сестры с сестрами какие-то вопросы решать, братья с братьями. И потому, когда речь идет именно о косынках, то Павел сказал так, что жена, так она является славою мужа, она не имеет права свою честь, а ее честь, длинные волосы, носить открытые перед Богом. И Павел дал два совета. Если она не хочет покрываться, пусть стрижется. И пусть броется. Вы же помните, вы это читали. А если ей стыдно быть обритою, тогда пусть покрывается. Иначе Говорить, жена молящаяся или пророчествующая с непокрытой головою постыжает свою главу. Ну, сегодня понимают, постыжает Христа. Там не Христи написано. Французский перевод звучит «de sonor son chef». Постыжает своего шефа, мужчину или мужа. То есть становится на один уровень с ним. А разницы никакой нет. Разницы никакой нет. Если даже его нет, или даже мужчин нет, то женщина не становится от этого мужчиной. Ну, если, допустим, она, а вдруг братьев нет, и не мужчинами стали. Ну, тогда сказали бы, зачем тогда? Ну, сестры остаются сестрами. Где бы ни были, хоть на луну забрось сестру. Да сестра. Потому вот это знак власти над нею для ангелов. Правда, сегодня ведутся разговоры о том, что важно, чтобы внутри было, снаружи, это не особенно важно. Но вы знаете, все важно. Потому что Библия говорит прямо, тот, кто сотворил внутреннее, тот же сотворил и внешнее. Вы помните это выражение? Поэтому он хочет, чтобы и внутреннее, и внешнее было на должном уровне. И не может быть, что внутреннее хорошо, а наружное плохо. Вот наоборот может быть. Внешнее хорошо, потому что мы знаем, как надо, а внутреннее плохо. И вы сами по себе знаете, что тут часто так бывает. Нам хочется внутри плакать, но мы улыбаемся, потому что мы не хотим, чтобы кто-то знал. То наоборот не бывает, когда внутреннее хорошо, а наружное плохо. Потому что наша наружность, она очень часто отражает в некоторые меры наше внутреннее состояние. Наша наружность довольно часто отражает наше внутреннее состояние. Но наоборот, я опять повторяюсь, иногда и не бывает так. Когда мы по наружности все хорошо, внутри может быть плохо. Но у Бога мелочей нет. И вы помните, когда я говорил на эту тему, о благочестии, в частности, вот оба послания к Тимофею, послание к Титу, это, по сути дела, учение о благочестии. Так учили апостолы. И там очень много думать не надо, там написано все напрямую. И там нет ни одной категории людей, на которых Бог не обращал бы внимания и разрешил бы им, чтобы они жили, как они хотят. И говорит, даже старцы должны одеваться, как прилично святым. Вы помните? Кажется, ну что с этой старицей возьмешь? Ей-то для чего? Для Бога разницы нет. И когда сегодня, ну есть такие братья, считаю, что прийти неаккуратному, это особая святость, нет. Вот как раз то одно из мест, которое говорит о том, что и старцы должны быть аккуратными, чтобы не порабощались пьяс, вы помните, там перечень. Учили молодых, как любить мужей, любить детей. И должны одеваться прилично святым. Потому что кто бы ты ни был, в каком ты возрасте не был, но Бог говорит, что христианин, это ходит в молитвенный дом. И для людей разницы нету. Поэтому здесь вопрос стоит однозначно. Но Павел сказал, если кто-то захотел спорить, то говорит, я не буду спорить. Но есть свидетельства, когда действительно, и это, при том, свидетельства современные, когда один из моих заместителей, он привел два примера однажды, когда покаялась одна из, ну, тогда она сестрой не была, когда была не раскаянная. Я уже называю одна из сестер, называя, ну, то, что теперь есть уже. Она очень любила заушницы. Ну, значит, он не любит часу скрывать их с кого-то. Увидели, давай снимай. Он ей никогда ничего не говорил. Вот она однажды пришла посетить одну семью. Это было в Ивановском районе. Нет, это конкретные люди, это не то, что это самое. И пришла. Ну, а знаете, там, где верующие от самого рождения, они не знают, что это такое. Она там маленькая девушка подошла и говорит, тетя, а что-то у тебя такое? Показывает. Она говорит, заушницы, но по-белорусски. Щерги это по-русски, а заушницы по-белорусски. Она говорит, тетя, говорит, а зачем они тебе? Я уже стал думать, а правда, а зачем они мне все-таки? Ну вот, хочу дать ответ самому себе, зачем они мне? Одна апостол приходит и спрашивает, брат Толя, а почему ты меня не спрашиваешь, почему я заушницы сняла? Говорит, я у тебя не спрашиваю, зачем ты носишь, я у тебя не спрашиваю, зачем ты сняла. И она рассказала, как это у нее получилось. Когда она дала себе ответ, зачем, она их сразу сняла. Вы понимаете, что дело? Дело не в самом факте. Дело не в самой одежде. Дело не в самих украшениях. Дело в том, для чего ты это делаешь. Вот в чем вся проблема стоит. Вот в чем проблема вся стоит. Второй пример. Из той же самой церкви. Когда, значит, одна сестра молодая, она жила с пожилой сестрой дома. И когда они становились молиться вместе, то это всегда ей напоминало, одень платочек. Она, в общем, она его не одевала никогда. Ну, и это перестало ей говорить уже. И вот однажды она решает сама про себя. А интересно ж, ну что этот платочек дает все-таки? Это она сама рассказывала, что он дает. Я, говорит, пошла в комнату, спряталась, чтобы никто не видел, что она в платочке будет молиться. И, говорит, когда опустилась на колени, Бог, говорит, излил такую благодать, я ни разу не испытывала. Я, говорит, и сегодня не знаю до конца, какая разница. Но я, говорит, после этого я уже даже не испытывала того, что первый раз тогда. Но я, говорит, молюсь в платочке, это не страшно. Просто так написано. Вторая была сестра, это недавно было в одной церкви, я в ней был. Она сказала так, ты, говорит, знаешь что, я никогда не любила платочка. И если я одену платочек в собрании, я ничего не могу слышать, я ничего не могу видеть, я не могу дождаться конца собрания, чтобы его сдернуть, мне хочется сорвать с головы. О, говорю, дорогая, я думаю, через пару месяцев ты будешь просить молиться за тебя. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну, как это так? Если одел платочек, и ты не знаешь, как до конца собрания досидеть, значит, тут что-то есть. И, может быть, выражается более полно вот в таких людях, чем, ну, как мы сегодня говорим, нормально вот так. Но написал так Павел. Если я даже не пойму, он так написал. Притом он там объяснил, почему он так писал. Поэтому в этом вопросе, конечно, говорят, неужели, допустим, там за платочки или за что-то, уже Бог меня, урагивает. Говорю, не за это, а за непослушание. Вот за что. Не за то, а за непослушание. Потому что есть такие вопросы, которые кажутся мелочными, но вообще-то они ведут к непослушанию. И вся причина в том, что не хочется. Не хочется подчиниться. Но если не хочется подчиниться, вы знаете, что Павел однажды говорил так. Он рассуждал, 8 глава, 1 послание к Коринфянам, об лжественных яствах мы все знаем, потому что мы имеем знания. Вы помните, он там провел целую лекцию по этому поводу. И он сказал так. Он напомнил некоторый вопрос второстепенного характера, который в то время будоражил церковь. Одни говорили, можно есть мясо? А другие говорили, только овощами надо питаться. Вы знаете, вегетарианцы и сегодня есть. Может быть, не на почве религии, хотя есть и на почве религии не едят мясо. Но есть просто за здоровый образ жизни и понимают, что это так. То он сказал так, я, говорю, знаю, что можно есть мясо. Можно. И говорит, я не собираюсь осуждать тех, которые не едят его, потому что они благодарят Бога. Вы знаете, как у них получается? Говорю, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты нам открыл, хотя Бог и не открывал, что можно есть только овощи. Аллилуйя, слава Тебе! Говорю, что их унижать за это буду, что они Бога благодарят. А те, которые мясо едят, они говорят, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты нам открыл, что можно есть мясо. Говорю, да за что я их порицать буду? Это же вопрос второстепенного характера. Но он сказал так. Но если говорить через то, что я буду вместе с чем, так сказать, ну, напролом есть мясо, которое соблазняется, то я их вовек есть не буду, чтобы не соблазнить брата моего. И он не считал себя лицемером. Мы сегодня, наверное, таких людей, которые в одном обществе едят мясо, в другом не едят, назвали бы лицемерами, правда? Но Павел смотрел поглубже. Да, есть и лицемерие. Вот, допустим, Петр вместе с Варнавой лицемерили там однажды. Мы, наверное, будем читать. И Павел сказал открыто, зачем вы лицемерите? Да в этом смысле слова. Он понимал немощь. Он понимал, что соблазняться люди будут. И он делал так, как принято. Говорит, чтоб через то, что я, допустим, какой-то второстепенный вопрос, неважный, поставил во главу угла, и меня вообще перестали слушать, то мне дороже, чтобы учение вложить в их сердца. Важные. А то, что второстепенно, вот я подчинюсь, да я проблем делать не буду с этого. Вы понимаете, как он мыслил? Я помню со своей практики пример. Я ей уже однажды напоминал. Я вообще-то никогда не любил длинные волосы носить. Я любил аккуратно. Хотя иногда мне так получалось. То времени нету, то другого. И помню, однажды дошло так, что однажды Бог показывал в видении меня самого и затылок. Ну, сейчас, наверное, почти волос нету, лысина. А тогда было много волос. Но нет, такие были, значит, соседка, девушка сказала, говорит, тетя, у дяди косички. Ну, косички, она была маленькая, у дяди косички, говорит. И вот Бог показывает, говорит, постригись, потому что поедешь в церковь, я собираюсь куда-то соблазняться, и не примут того, что ты будешь говорить. Хотя у меня лично никогда не было такой привязанности к этой прическе, к волосам. Ну, не практически, меня этот пор никогда не мучил. То же самое и другие вопросы. Есть много крайностей. Есть много крайностей. И мы, допустим, не будем говорить, что их нету. Я знал одну церковь, там, значит, усы какие у них, стандарты были, какие должны быть, то их не должно быть. Я посмеялся с них, когда они избирали пастора, никак и из братьев не были, то я сказал им, братья, у вас то уши большие, то усы большие, а пастора уже 20 лет не изберете никак, потому что вы вообще меряете вот теми мерками ненужными. Но вот в чем дело было. Сброй усы. Ни за что. Уйду с церкви, уйду с хора, но не сброю. Вы понимаете, что для него это значило? Вообще-то оно ничего не значит. Как прилично. Ну не будем же, как у Тараса Бульбы, носить их. Ну кому-то нравится, ну пусть носит. Но если стоит вопрос ребром, уйду с церкви, но не буду, это уже беда. Вот в чем дело все. Значит, для тебя личность оказалась выше всего остального. Вы знаете, что такое уйду, значит, петь не буду в хоре. А вообще-то мы служим Богу, но мы часто это очень такого личного характера понимаем, это служение. Вот ты мне так сказал, я однажды был в одной церкви, здесь в Барановичах, но я не знал, что в этой церкви делается, что этот брат сказал, но просто в проповеди повторил дословно все его мысли и все то, что он сказал. А он сказал, что кто-то ему сделал замечание, но оно было несправедливо. Он сказал, я больше проповедовать не буду. Да кто тебе сделал замечание, Бог или человек? Если человек сделал, Бог стоит за, то почему ты отказываешься от этого служения? А если Бог сделал, ну тогда примени. Мы вразумляем друг друга, но в связи с тем, что Бог нас очень сильно любит, и через нас спасает других, то служа друг другу, он говорит, вы мне служите. А вообще-то мы служим друг другу. Богу как Богу. Мы ничего сделать не можем. Ну, я имею в виду, что вселенную другую построить? Нет. Солнце другое повесить? Да при чем нашим желанием этого не сделаем. А если мы посетили кого-то, а Христос говорит, что сделали одному из меньших, то сделали мне. Это же другой вопрос. Значит, в конце концов, мы друг для друга делаем, исполняя волю Господню. Поэтому здесь просто на эти вещи надо смотреть трезвыми глазами. Ну и, конечно, если уж говорить, проповедуют ли сестры, да, проповедуют. Вы знаете, есть некоторые церкви, где вообще нету братьев. И они проповедуют. Единственное, что они не совершают, священнодействие. Я знаю, они и с отчетом ездили своим, в Сибирь особенно. А что им остается делать? Ну и даже, допустим, в наше время, не знаю почему так, но есть сестры, которые гораздо лучше братьев проповеди говорят. Вы как хотите, но то факт. Но то факт. Ну почему так? Это мы должны сами думать, почему так. И лучше, и толковее, и так далее. Да почему ей не говорить? Поэтому здесь, я думаю, и если Павел сказал, жены ваши в церквах да молчат, то сказал, а учить жене не позволяю, и властвовать над мужем. Вот на чем вел разговор. И правильно, если сестры в церкви имеют большой вес, с ними трудно справиться. С ними трудно справиться, с сестрами. Они надо так закрутят скандал, что лучше было, чтобы они не проходили. Тогда уже лучше, знаете, скандальный характер свой и так далее. То уже лучше молчи в церкви. Хочешь спросить, спроси дома у мужа. Вы помните, апостол Павел такой совет дает. Хочешь научиться чему-то? Научись дома у мужа. Но он не вел речь о том, что сестры должны делать, к чему они призваны. Я понимаю, если сестра хорошо говорит слово, то так просто его сам не скажешь. Кто когда-либо говорил проповеди, то знаете, что они не так просто эти проповеди говорятся. Это снаружи, допустим, со стороны кажется, это все просто и легко. А в самом деле, вы знаете, это тяжелый труд часто бывает. 1 Коринфянам, 6 глава, 3 стих. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Каких ангелов говорит Павел? Об ангелах тьмы? Конечно, об ангелах тьмы. Конечно, об ангелах тьмы. Потому что все то, что происходило с человеком в жизни, вообще-то очень более глубокий вопрос, чем поставлен. Можно еще немножко дальше продвинуться. Вот все то, что сегодня пережил христианин, все трудности, проблемы, искушения различного рода, это делали демоны, это делали падшие ангелы, искушали. И в свое время, в день суда, будут представлены спасенные люди и указано, кто-то производил эту работу. И даже уже не говорить об ангелах, а Павел прямо сказал, что не знаете ли вы, что святые будут судить мир? А мир имеется в виду демонический мир. Весь этот духовный мир. И тем, говорит, более дела житейские мы можем судить. Конечно, можем судить между братом и братом, сестрой и сестрой. Мы это не распространяем на мир. Для мира есть закон, в котором они отвечают. И потому очень много терпят. Я уже говорил один раз, немножко повторю верующие, которые очень часто сами не знают, от чего терпят. Внук берет за горло, души дает, по-моему, знает, потому что не пойдет в милицию бабушка. И он наглеет тогда. Она имеет полное право к беззаконнику обратиться туда, куда положено. Вы меня поняли, о чем я веду речь? На беззаконных есть свое управление, свои суды и свои меры. И сегодня? Ну да. Но когда-то родня давит за городом, ношует под забором, то это уже не родня. Тогда уже не родня. Вы помните, в свое время Иисус даже своей мать не поручил родным братьям. Вы помните? Он ее поручил Иоанну. А ведь у него было много братьев и сестер. Но на то время он видел, может быть, видел их будущее. Вполне возможно, видел, что Яков первый сложит голову за Христа и так далее. Но тут трудно судить, почему он так сделал. Но иногда вот он делает такие решения, которые нашему разуму не под силу понять, но они кажутся верными впоследствии. И когда пришли взять его, вы помните, когда донесли, что Иисус вышел из себя? Ну что такое вышел из себя современным языком? Сдурел? Говорит лишь бы что. А ему сказали, вот матерь твоя и братья стоят вне дома и желают говорить с тобою. Он знал, говорит, кто мне матерь и братья? Вы помните? Вот вам, пожалуйста. Поэтому я понимаю, что и это так оно и есть. Вы со своими родственниками неверующими не находите общего языка. И вам нечем с ними говорить. Вы с ними говорите, старайтесь им что-то сказать чистое, святое, но вы не находите общего языка с ними. Другие взгляды, другие стремления. Вы чужие люди. Вы по плоти родились, так бы с одного гнезда выпрыгнули. Но в силу того, что одни стали на сторону Бога, другие на сторону дьявола, у вас нет общего языка. Нечем говорить. Прилеплены к разным вещам. Они хвалятся, кто больше выпил, да? Это первое, кто собирается. А вы совсем другим. Вы можете сидеть вместе на одной скамейке, но на разных полюсах духовных находиться. Поэтому здесь родственник, родственник. Я не за то, чтобы мы забывали своих родственников. Но они иногда очень ловко пользуются тем, что мы не всегда понимаем, что как положено, что надо. Поэтому, ну, если нравится, ну, пожалуйста. Бог смирает людей, я уже говорил не один раз на эту тему. А люди разваливают сами. То же самое мать, не один раз напоминай, молится: Господи, ну защити меня от сына. Он избивает ее. Она дома ночевать не может. Как только наручники защелкнули, идет доллары собирать, выкупает. А он занимается старой работой впоследствии. Ну. А что вы думаете, вот эти чурмы, разве мало людей спасли от людей какого-то? Многих. Я ни одно свидетельство знаю, когда Бог обещал помощь, но говорит: я их всех расщею. Это не бойся. Но то расщею оказалось в тюрьме. Кто-то не нашел места со своими собратьями, бандитами, нашел общего языка, вынужден был бежать. Другого посадили, третьего и расщеял. Поэтому родственные чувства есть родственные чувства, но... Если уже Бог начал делать дело с кем-то, то же надо довериться Богу и не мешать Ему. И не мешать Ему делать. Да, трудно, да, непонятно, да, неприятно. Но гораздо более неприятно будет тогда, когда человек погибнет. Более неприятно будет. Но я немножко не договорил ту тему. Вы знаете, что есть один такой интересный вопрос, который я уже затрагивал, который основан тоже на Священном Писании. Вы помните это место Писания? Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы, и вот здесь больше Ионы. Или Содому и Гоморре отраднее будет день суда, нежели городу тому. Вы помните место Писания вот это? Поэтому, живя на земле, перенося какие-то трудности и лишения, в которых можно было упасть и не встать, мы готовим осуждение тем, которые в той же ситуации пали. Я вам не запутанно сказал. И нам кто-то готовит осуждение. В каком смысле слова? Мы очень часто способны говорить: Господи, Ты мне дал непосильное бремя. Ты меня попустил очень глубоко. Я просто не могу. Это Ты виноват. Это Ты виноват, что я такой. Говорят: а что я мог сделать, я таким родился? Да ничего подобного. Если и родился таким, то причина была в родителях. Но Библия говорит: Бог сотворил человека правым. Но люди пустились во многие рассуждения, во многие помыслы. И потому стали неправы. Но ядро все, которое Бог сотворил, оно здоровое. А вот пороки наших характера, они пришли по нашей. Бог не сотворил нас такими. Вы помните, что Бог сотворил Адама и Еву по образу и подобию своему, правда? Но когда они согрешили, то дети рождались не по образу подобию Божию, а по образу и подобию Адама и Евы. Вы, наверное, отметили такое вот, место Писания. Уже не по образу Божию, а по образу их рождались. То есть те наследственные пороки, от которых они были сами не свободны, они передали своим детям. И вы это наблюдаете в своей жизни. Какие были пороки характера у ваших родителей того или другого, тоже вы отметили и у себя. И мы иногда похожи очень сильно на своих родителей, не только характерами, но даже и внешним видом. Потому что мы от них произошли. И здесь наследственность, она передается до третьего, четвертого рода. Поэтому это все учитывается. И потому никак нельзя сказать, что Бог меня таким создал. Он таким не создавал. Он создал правым, то есть способным ориентироваться среди греха, способным отвергать плохое и склоняться к доброму. Но мы получили что-то. А после сами еще добавили в течение жизни. Вы знаете, как снежный ком получается. Я когда-то читал одну статистику, кажется, исследование, которое касалось где-то четырех поколений. Или даже трех. Но я уже дословно это еще не процитирую, это было очень давно. Но одна такая закономерность. Если, говорит, отец пил, то если он не остановился, то его сын будет алкоголиком. А если сын алкоголь не остановился, то уже его дети идиотами рождаются. А ну да. То есть склонностью такой. То есть оно как снежный ком наслаивается больше, больше и больше. Поэтому, когда Бог советует вести благочестивую жизнь, то Он заботится не только о нас, после нас. Какой фундамент мы им заложили? Но я обращаюсь к той первой мысли, которую я раньше высказывал, что, значит, кто-то будет судить нас. Оно как получается в жизни? Мы переживаем проблемы и трудности. И в некоторых случаях нам даже трудно разобраться, почему они пришли в нашу жизнь. Вот есть нечто, что мы можем, найти причины. Находим в поколениях, находим в своем родстве. Но бывает нечто, чего вообще не было. И вот как раз то, вот в этом случае, живя на земле и побеждая, мы готовим осуждение кому-то. Тому, кто однажды пал в таких же искушениях и сказал, непосильно было.